«Ты чего?» Уперев руки в боки, Вордс с возмущением смотрел на меня. «Вот нахрена ты меня вытащил, а? Я бы его сейчас уговорил!» «Ворд, ты болван!» — не выдержал я. «И это, как ты понял, не вопрос, а констатация факта. Ты бы сейчас его уговорил. С чего бы? Ты что, не понял? Твой отец не будет менять свое решение, и своим нытьем и необоснованными претензиями ты его только разозлишь!» Я шипел, наверное, не хуже змеи. Очень хотелось наорать на этого малолетнего придурка, но мы стояли практически у двери баронского кабинета, и я опасался, что он может нас услышать. А как он отнесется к моим не слишком почтительным словам в адрес его сына, я не знал. «И чего нам теперь делать?» — сын барона выглядел растерянным. «Да ничего, я пожал плечами. Ждать? Учиться и ждать!» Я повернулся и, махнув рукой, поплелся в свою комнату. «Нужно было выспаться, пока есть такая возможность. А то, как бы в преддверии очередного штурма, наши учителя еще больше не взвинтили скорость обучения. И вот тогда мне станет совсем тоскливо. Мы с Вортом так и не получили баронское добро на возможность покидать замок. И, стало быть, на послабление в интенсивности учебного процесса. А значит, мое обучение магии откладывалось на неопределенный срок. За это время надо хотя бы узнать, где сейчас эти маги живут, и поспрашать насчет Или, а если получится, то и навестить. А то нехорошо, совсем забыл про малявку. А еще проблема. Что и как сказать обоим магам, чтобы они согласились хотя бы начать мое обучение? А то скажут, что в связи с осадой они сильно заняты и предложат начать учебу после снятия осады. А после снятия осады наверняка барон послабление снимет, и все вернется на круги своя. Опять учеба и тренировки, а потом сон, и с утра все по новой. Я понимаю, что все делается для нашего блага. Вернее, для блага Ворта. Ну, а я пока иду просто этаким прицепом. Но все равно. После снятия осады заниматься магией у меня не получится. А не получится еще и потому, что кроме усиления тренировок и процесса учебы, барон уже не будет таким занятым и наверняка узнает, чем мы занимаемся с магами. И у него сразу же возник ко мне вопросы, на которые я пока не готов отвечать. Вот не хочется мне пока рассказывать барону о появившемся у меня даре. В общем, вечер у меня прошел в размышлениях. Я так и заснул, кстати, не додумав очередную мысль. А уже с утра я понял, что все, о чем я думал вчера, все сбывается. Это, как говорят, я как в воду глядел. Интенсивность занятий возросла еще. Паузы между ними сократились вообще до минимума, вплоть до того, что после зарядки мы даже не успевали переодеться и на завтрак. А после него на занятия так и шли в той же одежде. И кроме всего прочего, наверное, чтобы жизнь не казалась нам слишком сладкой, учеба продолжилась и после ужина. Правда, слава богам-заступникам, занимались мы словесностью и риторикой, поэтому можно было слегка расслабиться. И вот в таком нервно-напряженном режиме мы прожили целых 2 дня. А на 3-й день рано утром меня разбудил не инструктор Спеш, а дикий грохот. С просонья я подскочил с кровати и, еще не проснувшись, только приоткрыв глаза, рванулся к двери, пытаясь зачем-то выскочить из комнаты. Второй удар грома настиг меня на полпути к двери. От неожиданности я споткнулся, мои ноги заплелись, и я оказался на полу. Я не ударился. Успел выставить руки, которые довольно приняли вес тела. Столкнувшись с полом, мы плавно согнулись. Получилось, как будто я выполнил упражнение, которое инструктор Спеш называл отжимание. Коснувшись грудью пола, я перевернулся на спину и хотел уже было вскочить. Но эти несколько секунд, пока я выполнял упражнение, помогли мне немного взять себя в руки и перестать суетиться. У меня было такое ощущение, что до этого момента мозг вообще не участвовал в моих действиях, а тело действовало само по заложенной в него природной программе. А вот сейчас стоило ему сбиться с набранного ритма, как мозги включились и привычно взяли на себя управление телом. Поэтому я, не торопясь, но поспешая, встал с пола, быстро оделся и покинул комнату, размышляя, куда бы двинуться, где мне смогут рассказать о том, что вообще происходит. Но, выйдя во двор замка, я понял, что ничего искать не нужно. Теперь грохотало почти непрерывно. И эти звуки неслись откуда-то снаружи, из-за стен замка. По двору, словно заполохнутые курицы, метались служанки и кое-кто из слуг. А вот несколько мужчин, как я обратил внимание, проворно метнулись в башню, чтобы подняться на замковую стену. Я решил, что это правильно, и поспешил за ними. Поднявшись на стену, я посмотрел в ту сторону, откуда доносился грохот. Вот только теперь грохоту добавились вспышки. В темноте раннего утра эти огненные всполохи смотрелись очень, я бы сказал, загадочно. Причем они были различной яркости. А один раз даже полыхнуло так, что я на несколько мгновений перестал вообще видеть что-либо. Проморгавшись, я посмотрел вокруг. На стене стояло всего несколько человек. Все мужчины, возрастом далеко за 50, а может и того старше. Они напряженно смотрели в ту сторону, где грохотало и вспыхивало. Молчали, и лица у них были нерадостные. Я уже догадался, что, как отец и предрекал, враги начали штурм. Начали на третий день после нашего с ним разговора. Вот что значит опыт! Я услышал за спиной топот и, обернувшись, увидел запыхавшегося Ворта. Что началось, выравнивая дыхание, задал очевидный вопрос наследник барона, на что получил очевидный ответ. «Ага. И что?» — продолжал поражать своей настойчивостью он. «Да ничего!» — пожал я плечами, и тут опять грохнуло. На стену поднялся еще один мужчина, но, в отличие от остальных, он был в кольчуге, и на поясе висели меч и кинжал. Он неспешным взглядом окинул всех находящихся на стене, непонятно чему усмехнулся и, подойдя ко мне, встал рядом. Я невольно покосился на него. И тут мне в голову пришла интересная мысль. «Простите», — я чуть развернулся к подошедшему воину и посмотрел ему в лицо. «Да». Я увидел перед собой морщинистое лицо старого человека. Ну, не знаю, лет, наверное, 70. Со светлыми глазами, смотревшими благожелательно, но с какой-то смешинкой. Так и казалось, что он вот-вот возьмет и скажет что-нибудь очень веселое. Или попытается меня разыграть. Его лицо украшали длинные, абсолютно белые от седины усы, спускающиеся ему аж на грудь. При всем при этом от его широкоплечья фигуры так и несло мощью и силой. «Ну, нифига себе, старичок!» Мелькнула у меня восторженная мысль. «Такого вообще хрена обидишь. Вот это именно та картинка к отцовскому выражению, что старость надо уважать. Такого вот попробуй, не уважь». «А вы не проясните нам», — я качнул головой в сторону борта, — «что там происходит? А то кроме грома и вспышек ничего не понятно, а больше отсюда ничего не видно». «Ха!» Голос у воина был низкий, какой-то густой. Красивый, в общем. Слушать было приятно. «Слышь, малец, а ты случайно не шутника ли, сын?» «Да», — я чуть склонил голову, — «меня зовут Раст, Растсдор». «А это», — я опять кивнул головой в сторону товарища, — «Ворт, Ворт Смел, сын барона». «Ну, сына его милости я узнал. Меня зовут Гнаш, Гнаш Заколка». «О!» — я удивился. «Какое странное прозвище!» «Это ведь у вас прозвище такое, уважаемый Гнаш, я прав?» «Прав!» — добродушно усмехнулся он. «Только если хочешь, я тебе в другой раз расскажу, за что я получил такое прозвище, хорошо?» «А это довольно длинная история. Ну, или у отца своего спросишь, он знает». «Угу!» «Я согласно кивнул головой». «Действительно, рассказ вполне может подождать. А вот что происходит там, в районе городских стен, разобраться очень хотелось». «Так, дядька Гнаш, расскажи, что там происходит?» Я махнул рукой в сторону грома и вспышек. Кстати, и гром стал потише, и вспышки уже сильно потеряли в яркости. «Да понимаешь, Раст, с задумчивым видом почесал голову Гнаш, рассказывать пока, собственно, не о чем». И, видя мой недоумевающий взгляд, пояснил. Сейчас сражаются маги. Судя по всему, бароны собрали всех своих магов в одном месте, пытаясь продавить нашу оборону на каком-то одном участке. Это правильно? Я решил пополнить свои знания о штурмах. В той книжке, что мне дал барон, про эту возможность вообще не было ничего сказано. Ну, Гнаш продолжал задумчиво почесывать голову. В какой-то степени это, наверное, правильно. Он посмотрел на меня и заметил мой ожидающий взгляд. Магов у баронов больше, чем у нас. Правда, не знаю, насколько они сильны, но все равно. Слаженная атака, скорее всего, наших магов, если и не подавит, то здорово обессилит. А значит, в последующем за сражением магов в штурме они нашим ребятам помочь уже не смогут. Ну, а ихние, поинтересовался я. Я думаю, что хотя бы парочка магов, сейчас не участвующих во всем этом безобразии, у них осталось. Я побледнел, представив, что сможет сделать эта парочка магов без магического сопротивления с нашей стороны. Старый воин мое состояние заметил и хлопнул меня по плечу. Не робей, малец, не все так плохо. Эти маги вряд ли сильны. Ниоткуда барон набирать много сильных магов, так что с сильными наши маги справятся. Ну, а на слабаков управу найдут. Вон, твой отец, например, убивать магов обучен. Что? Я не поверил своим ушам. А ты не знал? Удивленно приподнял бровь старый воин. Я молча покачал головой, но решил на этом внимание не заострять. Потом лучше сам у отца спрошу. Скажите, уважаемый Гнаш... Малец, перебил меня старик. Давай проще, зови меня просто Гнаш, безо всяких там уважаемый или дядька. Просто Гнаш, хорошо? Я кивнул. Хорошо, Гнаш, так у меня вопрос. Он внимательно посмотрел на меня. Скажите, а почему они собрали магов в одном месте? Ведь у них магов больше, если они их, наоборот, рассеют вдоль стен нашего города, то у нас просто может не хватить магов, чтобы защититься ото всех. Хороший вопрос, похвалил меня старый воин. Я, конечно, войском не командовал, поэтому угадывать мысли баронов не буду. Но вот что я думаю. Очень сильных магов у них нет, и они боятся, что один на один наши их уделают, а потому берут числом. Ага, вопросы у меня пока закончились, и я повернулся к Ворту. Может, у него есть что спросить? И угадал. Уважаемый Гнаш, просто Гнаш, молодой господин. Старый воин энергично махнул рукой. Ворт согласно кивнул и продолжил. То, что вражеские маги собраны в одном месте, значит ли это, что и штурма нужно ожидать именно там? Нет, старый воин покачал головой. Штурм будет как минимум со стороны всех ворот. А может и не ограничиться только стенами с воротами. Правда, нам помогает то, что с двух других сторон штурмовать город неудобно. Много войск не подведешь. Так что штурм нужно ожидать как минимум с двух сторон. Хотя я думаю, что барон и на других стенах кого-нибудь оставил. Так, на всякий случай. Ну, наблюдателей точно. В это время над городом взмыл фаербол, красиво смотрящийся в темном, только-только начинающем расцветать небе, и вдруг, зависнув в самой высокой точке, рассыпался огненным дождем. Я уставился на это завораживающе красивое зрелище, но насладиться им не успел. Мой настрой сбил какой-то неровный гул, который, как мне казалось, просто накатывал на город. Начался штурм. Каким-то спокойным, я бы даже сказал, безразличным голосом произнес Гнаш. Он окинул нас непонятным взглядом, а потом вдруг обратил наше внимание на то, что мы с Вортом упустили из виду. Слышите? Он ткнул пальцем в противоположную сторону. Оттуда тоже кричат. А это значит, что там тоже штурмуют. Предохранил он нас от идиотских вопросов. «Ты прав, Гнаш, там тоже штурмуют!» Услышал я голос за спиной и, обернувшись, увидел баронессу, которая тоже поднялась на стену замка и, встав рядом с сыном, смотрела в сторону городской стены, сжав руки в кулаки. Старый воин почтительно склонил голову. «Ваша милость!» Баронесса просто кивнула, не отрывая взгляда от какой-то только ей видимой картины. А я обратил внимание, что народ, не только мужчины, но и женщины, и дети потянулись в сторону городских стен. «Может, там нужна помощь?» — пылко воскликнул Ворт и умоляюще посмотрел сначала на меня, а когда я молча пожал плечами, перевел свой горящий взгляд на матушку. Та его взгляд проигнорировала, бросив на его лицо только мимолетный взгляд и снова повернулась в сторону штурмуемой городской стены, откуда все отчетливее и сильнее доносились звуки боя. «Чем ты там можешь помочь?» — внезапно услышал я ее холодный голос. И какой-то абсолютно безжизненный тон, которым был задан этот вопрос, сразу охладили пыл ее сына. Охладили, но не погасили совсем. «Ну, не знаю», — неуверенно начал Ворт, а потом, не справившись с нервами, с отчаянием воскликнул. «Да чем угодно, ну хоть на что-то я должен сгодиться». — Хороший сын у вас растет, миледи, — одобрительно прогудел Гнаш. — Достойным правителем будет. Я, честно говоря, был полностью солидарен с Вортом, и от прямой поддержки баронского сына меня удерживал только памятный разговор с отцом, в котором я обещал ему не путаться под ногами во время штурма. Как выяснилось, ненадолго. Кинув очередной взгляд на площадь, я увидел Нокту, волочившую две, судя по ее походке, очень тяжелые сумки, и малявку Илю, дочь Магессы Дины, которая бодро семенила за Ноктой, пытаясь от нее не отставать, и тоже несла две небольшие сумочки, но и по ее походке было видно, что ей тяжело. Даже не глядя на замок, они пересекли площадь и поспешили в ту сторону, откуда слышался шум сражения. Так вот, оказывается, почему я не встречал малявку. Она, судя по всему, помогала Нокте, готовились к штурму. И вот теперь Нокта и эта храбрая малявка шли к стенам, чтобы помогать защитникам. А я, как последний трус и предатель, спрятавшись на стенах замка, должен на это смотреть. Да пошло оно все. Там, вытянув рукой по направлению стены, патетически вещал Ворд, люди гибнут. Между прочим, пока мы тут храним наши бесценные головы. Слово «бесценное» он сказал, как выплюнул. Гнаш покачал головой. Я не понял, огорченное или осуждающее, но мне уже было все равно. Я быстрым шагом направился к лестнице. Так, для начала нужно быстро заскочить в комнату и забрать кое-что из артефактов. Да и меч стоило захватить. Что-то мне подсказывает, что вскоре он окажется совсем не лишним. «Раст, ты куда?» Прилетел мне в спину вопрос баронессы, заданный все таким же холодным, безжизненным голосом. Не ответить госпоже я не мог, поэтому, развернувшись, как мог, коротко бросил в свою комнату. «Зачем?» Тон ни капли не поменялся. «Нужно взять меч». Я был краток, как никогда. «Зачем?» «Я иду на стену». Я понял, что просто так от нее не отвяжусь, поэтому решил просто все рассказать и покончить с этим. Все, даже простые горожане сейчас там. А я хоть и умею биться. Я увидел, что она хочет что-то возразить, даже набрала воздух в грудь. Но я повысил тон и не дал ей такой возможности. Да, я еще не мастер, но уже что-то умею. Во всяком случае, худо-бедно за себя постоять смогу. Так вот, они там помогают, как и чем могут. А я здесь. Что я здесь делаю? Стенку полирую. Вызовите слуг, пусть они полируют. «Да!» — обрадовался Ворд. «Раст, я с тобой!» «Вон!» — я махнул рукой в сторону площади перед замком. «Даже восьмилетняя девчонка и та побежала помогать!» «Восьмилетняя! А мне уже скоро 11. А я здесь фигней страдаю и, получается, прячусь за ее спиной. От возмущения у меня аж горло перехватило». «Ворд! Раст!» — в голосе баронессы отчетливо заскрежетал металл. «Если все станет очень плохо и враги прорвутся за стену, все жители пойдут в замок. Все!» — она подчеркнула последнее слово голосом. «Войны будут держать врага, давая простым людям время, чтобы уйти в замок. И сколько их вернется, неизвестно, но вряд ли много. Пришедших нужно встречать и размещать, организовывать и кормить. Да и занять их чем-нибудь тоже будет неплохо. Да и потом, замок, как последнее пристанище, нужно кому-то защищать. И вот тут будет на счету каждый меч». «А твой Ворд, как наследник обороны, особенно». Она замолчала и с надеждой уставилась на нас с Вордом. Ворд как-то смущенно зашаркал ножкой, а я упрямо наклонил голову. «Мне все это не нравилось, но здравое зерно в словах баронессы было». «Все равно», — упрямился я, — «мне нужно в мою комнату, мне нужно взять меч».